Плачет осень за окном, мы не вместе, не вдвоем. Почему все вышло так? В наших чувствах снова мрак. Я не верю, что сейчас ты не думаешь о нас. Знаю, не сбылись мечты, разошлись с тобою мы. Я не смогу тебя забыть, нет сил, родная, разлюбить. Я не дышу, я не живу, без глаз твоих я пропаду. Я не смогу тебя забыть, нет сил, родная, разлюбить. Прости за все мои слова, я погибаю без тебя. Растрепала душу ночь, кто же сможет мне помочь? Кто растопит в сердце лед и тебя ко мне вернет? Почему так холодна ты ко мне, любовь моя? Я скучаю за тобой, что ты делаешь со мной? Я не смогу тебя забыть, нет сил, родная, разлюбить. Я не дышу, я не живу, без глаз твоих я пропаду. Я не смогу тебя забыть, нет сил, родная, разлюбить. Прости за все мои слова, я погибаю без тебя. Забыть, нет сил, родная, разлюбить. Я не дышу, я не живу, без глаз твоих я пропаду. Я не смогу тебя забыть, нет сил, родная, разлюбить. Прости за все мои слова, я погибаю без тебя.